Глава 23. Мария. Проснулась я по будильнику, и Роберта в моей кровати уже не оказалось. Остался лишь терпкий запах с примесью табачного дыма. Я точно помню, что засыпала в его руках. Мне было хорошо и надежно в этих сильных объятиях. И что-то мне подсказывает, что ушел он не недавно, проснувшись раньше, а сразу после того, как я заснула. Несмотря на то, что вчера я совсем не пила алкоголь, чувствую себя словно с тяжелого похмелья. Так бывает, когда накануне отдала слишком много энергии и эмоций. Наступает откат, а вчера я испытала целый спектр эмоций, как на качелях. Сначала меня окунули в жуткий страх, потом в дикую вину, затем в страсть, истерику, а потом убаюкали теплотой и нежностью. И вроде в итоге все закончилось не так плохо. Этот холодный мужчина дал мне самое необходимое, что было надо в тот момент. Но наутро все стерлось. Голова тяжелая, в висках пульсирует от каждого резкого движения. Хочется спать, лечь назад в постель, зарыться в подушку с мужским запахом и уснуть с ощущением, что Роберт рядом. Но я не могу себе этого позволить. Медленно собираю разбросанные мной вчера вещи, когда хотелось уйти, не зная куда. Я осознала степень своей глупости, стало жутко стыдно за то, что подвергаю опасности ребенка, и захотелось как можно дальше увести от него эту угрозу. Хотя самой дико страшно. Но не думала я, что меня найдут за сотни километров. Я вообще не думала, что меня будут искать. Мы не в триллере, и в жизни так не бывает. Оказалось, бывает. И когда я поняла, накрыла истерикой. Нет ни одного места, где меня оставят в покое. Поможет только решить проблему, а не бежать от нее. А как ее решить, я не знаю. Нет у меня такого ресурса. Я никто и ничего не могу. Поднимаю разорванное Робертом мятное платье, и как настоящей женщине снова хочется порыдать. Жалко платье. Оно дорогое и очень красивое. Я в нем была красивой. Дело, конечно, не в платье. Роберт его купил и имел право разорвать. Дело в моем нестабильном настроении и полной неизвестности. Я уже научена и понимаю, что очередной секс не принесет мне долго и счастливо. Продолжения может не быть. Наивно надеяться и фантазировать не стоит. И наша близость после... Его сильные, но такие ласковые руки, глубокое дыхание мне в волосы, касание горячих губ ничего не значит. Утро расставит все на свои места. Пока Артемка спит, тихо иду в душ приводить себя в порядок. Я чувствую, что мужчина дома. В ванной еще мокрая душевая кабина, пахнет мужским гелем для душа и пеной для бритья. Снова неловко и стыдно попасться Роберту на глаза. Он разрешил остаться в этом доме, но что меня ждет дальше, я не знаю. Не могу больше быть с ребенком, потому что это опасно. Надеваю домашнее платье в стиле боха, я купила его на первую зарплату. Такое легкое, широкое, тону в нем, но мне нравится вольный стиль. Собираю волосы вверх, надеваю белые носки, потому что от чего-то холодно после душа. И иду будить мальчишку. Улыбаюсь пацану, хотя совсем не хочется, но ребенок не должен ловить мои негативные эмоции. Дети как губки, они очень чувствительны и тонко улавливают настроение взрослых. До последнего оттягиваю время, помогая Теме умыться, выбирая ему одежду, решаю сделать с ним зарядку в спальне, когда обычно мы делали это в гостиной. Зарядка у нас своеобразная. Не по методичкам Раисы Алексеевны. Включаю музыку на телефоне и танцуем. Сегодня мне совсем не хочется танцевать, радоваться нечему. Но я делаю это всем назло. Начинаю петь песню, льющуюся из телефона. Тёма смеется, танцует вместе со мной. И в какой-то момент неожиданно тоже начинает громко петь, повторяя припев. Замираю на секунду, распахивая глаза, прекращая дышать. Он говорит: «Довольно неплохо». Тёмочка замирает вместе со мной и я отмираю, продолжая петь и танцевать. И Тёма снова весело повторяет слова. Мне хочется лететь вниз к Роберту и сообщить ему, что его сын заговорил, хотя запел, конечно, но это не важно. Это уже огромное достижение, а я не решаюсь. Мне не хочется останавливаться. Начинаю петь следующую песню, призывая пацана продолжать. Но он вдруг останавливается и замолкает, смотря мне за спину. Оборачиваюсь. Роберт стоит в дверях. Тоже замер. «Вы слышали?» — шепчу ему я. Кивает, сглатывая. «А может, вместо плавания отдадим его в музыкальную школу?» Усмехаюсь, спрашиваю я. «Обсудим позже». Делает шаг в комнату и треплет сына по волосам. Это вообще первое прикосновение к ребенку за все время, что я здесь. Такой простой жест отца, но для меня поразительный. «Пойдемте вниз», — велит Роберт, и мы вместе спускаемся. Убегая на кухню готовить завтрак, Тёма по традиции тискает кота в гостиной. Это теперь его утренний ритуал — обниматься с котом. Слышу позади себя шаги Роберта, и снова неловко. Я не знаю, как себя вести и что говорить. Я не понимаю, что будет с нами дальше, и чувствую вину. Я вообще потерялась. Не смотрю на мужчину. Достаю молоко, масло, принимаясь варить кашу. Но все это механически. Каждой клеточкой тела я чувствую на себе мужской взгляд. «Кофе?» — предлагает Роберт, настраивая кофемашину. Молча киваю. Моя дерзость и чувство юмора пропали. Я не знаю, что говорить и как говорить с этим мужчиной. Кто он мне? Что теперь будет со мной? Куда идти, если меня отсюда попросят? Не знаю. Ни одной внятной мысли в голове нет. А самое главное, я не понимаю, что мне делать с чувствами к Роберту, которые не дают покоя. Всыпаю в кипящее молоко рисовые хлопья, помешиваю. Краем глаза наблюдая за тем, как мужчина делает себе эспрессо, а мне латте, хотя не спрашивал, чего я хочу. А люблю и всегда пью я только латте. Запомнил? Хочется верить, что да. Мне вообще хочется верить, что наш секс, его защита от обидчиков и вчерашняя ночь — это не просто так, не ради удовлетворения похоти, не ради Артема, а ради меня. Но все так нереально, и продолжения может не быть. Мужчина протягивает мне кофе, как только я снимаю сотейник с кашей с плиты. Принимаю чашку, отпивая глоток. «Спасибо. Вы будете кашу? Или приготовить омлет? Или сырники сделать?» От волнения начинаю суетиться. Правду говорят, секс не повод для близости. Теперь я поняла, как это. Он был глубоко во мне, творил со мной, что хотел, но близки мы не стали. И оттого очень горько. Не умею я разделять секс и личное, как это сейчас модно. «Если можно, тост с маслом и сыром», — просит Роберт, и я уже... И это уже прогресс. Обычно он отрицает мою заботу. Киваю, включаю тостер и достаю хлеб. Надо задать главные вопросы, которые меня гложут. Что будет со мной? В каком я теперь положении? И почему он вчера меня остановил? Но не решаюсь. Артем заговорил. Снова повторяю я. Запел. Ну да, я слышал. Но это же замечательно. Прячу улыбку, закусывая губы. Да, кивает Роберт. Снова молчим. Роберт пьет кофе и наблюдает, как я делаю тост с сыром. Мне приятно его внимание, но и настораживает. Боже, оказывается, неопределенность хуже всего. «А кто повезет Тёму на плавание и в школу развития?» Интересуюсь я, подавая мужчине тост. «Я ведь теперь не могу. И что будет со мной?» Все-таки решаюсь спросить. «Занятия временно отменяются», — спокойно сообщает мне Роберт. «Вы сидите дома и не покидаете пределы территории. Все, что нужно, привезет Иван. Позанимайся с Артемом сама. Пробуй его разговорить. У тебя получается». Киваю, закусывая губы. «Буду очень тебе благодарен». «Да прекратите», — отмахиваюсь. «Это я виновата, что не оценила масштаб угрозы, и мне очень стыдно». «Это твой косяк, да? Но в остальном ты не виновата. Если, конечно, рассказала мне всю правду. заглядывает мне в глаза, обжигая своим синим ледяным холодом. У Роберта очень глубокие глаза. Они почти всегда холодные, но красивые, пронзительные. В такие глаза можно влюбиться, что, походу, со мной и случилось. Да, я рассказала всю правду. Мне нечего больше скрывать. Я верю. Кивает. Но все равно буду проверять, чтобы понимать, куда вписываюсь и за что буду отвечать. А вы будете отвечать? Это же не ваша проблема. Выдыхаю. Насколько я понял, сама ты решить ее не сможешь. Поэтому решать буду я. Есть возражения? Скидывает бровь. Нет. Снова хочется улыбнуться, но я сжимаю губы. Немного выдыхаю. Поверьте, иметь человека, который решит твои проблемы и возьмет их на себя, это роскошь в нашей жизни. Иди сюда. Подзывает меня, поворачиваясь лицом к окну. Подхожу. Видишь там парней? Указывает мне на двор. Там и правда два парня. Один в камуфляже, второй в обычной джинсовой рубашке. Они курят возле ворот, общаясь с Иваном. Это ваша охрана. Они никого не впустят, но и не выпустят вас. Они будут здесь постоянно, сменами, пока я не решу, что вы в безопасности. Не поить их кофе, чаем, не предлагать завтраки и обеды, не собираться на кухне и не заигрывать. Ивана это тоже касается. Строго сообщает он мне. Я произвожу впечатление легкомысленной и легкодоступной. Что он там обо мне надумал? Обидно. Я не собиралась. Вот и не собирайся. Ухмыляется мужчина. Отходит от окна, ставит чашку из-под кофе в раковину, споласкивая ее. А можно вопрос? Облокачиваясь бедрами на подоконник. Попробуй. Ваше наставление не общаться с парнями. Это инструкция по соблюдению правил общения между персоналом или ваша личная инициатива? Личная инициатива? Прохладно усмехается. Ну хорошо, назову вещи своими именами. Это ревность с вашей стороны, Роберт Станиславович. Снова не удерживаюсь. А как бы тебе хотелось, Машенька? Мне бы хотелось второе, но боюсь снова нафантазировать. Роберт качает головой, не отвечая. Мне непонятен этот жест. Хорошо, что он не убеждает меня в обратном, но и ответа тоже не дает. Ненавижу неопределенность. Мужчина вытирает руки салфеткой, а я опять замечаю кольцо на его безымянном пальце. Роберт в очередной раз был со мной близок, с обручальным на руке. Для меня это триггер. Настроение снова портится, и опять горько, будто полыни наелась. Прав был Иван. Меня можно трахать, а любит он мертвую супругу. И претензий снова нет к этому мужчине. Продолжение мне не обещали.